Бонус арт. Василиск. Король всех змей. Глава 25. Карта мародеров. Глава 25. Карта мародеров. Усладив взор прекрасным видом заката, я вдохнул прохладный воздух и направился к цели. Ноги спешно пронеслись по родным коридорам школы, искривленным лестницам с исчезающими ступеньками, тайным проходом, скрытым дверям, и все это только для того, чтобы привести меня к апартаментам завхоза. Постучавшись, я услышал копошение с недовольным бурчанием, и секундой позже дверь открылась. Профессор Локхарт. При виде меня старик мгновенно изменился в лице и расплылся в улыбке. Какой неожиданный сюрприз. Вечер добрый, Аргус. Протянув руку, я добился крепкого рукопожатия. Не стойте в дверях, проходите. Филч любезно пригласил меня в свою обитель. Отказываться я не стал и вошел внутрь, где с интересом осмотрел рабочий кабинет завхоза. Это оказалось весьма просторное помещение с одним рабочим столом, множеством шкафчиков, тумбочек и другими ничем не примечательными предметами интерьера. Окна отсутствовали, и мне откуда было взяться, ведь помещение находилось в подземельях Хогвартса. Чаю? От столь щедрого предложения я решил не отказываться. Аргус мигом все организовал, угостив меня лучшим чаем, который только имел при себе. Сам мужчина являлся волшебником в солидном возрасте. С виду ему можно было дать все 50 лет. Седые волосы, морщинистое лицо, первые признаки облысения, молодым Филча никак нельзя было назвать. Впрочем, я упустил один маленький факт. Филч не являлся полноценным волшебником. Об этом мне напомнил детский учебник «Скоромагия». Заочный курс волшебства для начинающих. Я только и успел что прочесть название книги, как Аргус постыдно спрятал ее в стол. Акцентировать внимание на этом я не стал, да и незачем мне это было. Сквиб – позорное пятно для любого семейства волшебников, рожденный от волшебников, но лишенный способностей к волшебству. В магической Британии от таких детей принято отказываться и навсегда забывать об их существовании. В лучшем случае сквибов отдавали в магловский мир, где они жили своей жизнью почти как настоящие маглы. Однако сквибы не полностью лишены магии, и кое-какие признаки волшебства то и дело прослеживались в их жизни. Насколько я помнил, на сквибов не действуют маглоотталкивающие чары. К тому же сам Филч вполне успешно сформировал связь фамильяра со своей кошкой, миссис Норрис. Так что заявление, что сквибы полностью лишены магии, абсолютно неверно, но и полноценными волшебниками их назвать невозможно. Впрочем, тот факт, что Аргус оказался неполноценным волшебником, никак не повлиял на мое к нему отношение. Мы спокойно продолжили беседовать о всяком разном. Ваш подарок пришелся по нраву миссис Норрис. Ее шерстка никогда не была столь чудесной. О, я рад, что моя небольшая помощь улучшила вашу жизнь и жизнь вашей очаровательной кошечки. К слову, как ваша спина? Попивая чай да осматривая апартаменты Филча, я задал универсальный вопрос для поддержания любой беседы. В последнее время все чаще стреляет болью, с досадой признался завхоз. Вы уже обращались с этим недугом к мадам Помфри? Между делом спросил я. Ай-яй-яй, растерялся старик. Нет, не хотел беспокоить ее по пустякам. Это все старость. Альбус Дамблдор гораздо старше вас, однако он никогда не испытывает подобных проблем. Так-то сам Альбус Дамблдор. Он совсем другое дело. Голос Филча наполнился огромным уважением к упомянутому директору. Возможно, секрет в том, что он регулярно посещает школьную медведьму. Изогнув бровь, я с вопросом посмотрел на Аргуса. Возможно, наверное, так и есть, растерялся собеседник от выбранной темы. Пора. Особо опасно, я обратил внимание на шкафчик, на котором большими буквами было написано. Особо опасные вещи. Это личные вещи, изъятые у провинившихся учеников. Некоторые из них могут неприятно удивить. Действительно, я с вопросом приподнял бровь и посмотрел на Филча, после чего спокойно подошел к шкафчику и стал рассматривать различные магические безделушки, о предназначении которых можно только догадываться. Часть из них представляли из себя обычный хлам, другая часть поражала воображение своей диковинной формой и неизвестным предназначением. Но из всего этого меня интересовала только одна – конкретная вещица. Да-да, учащиеся каждый год приносит в школу различный хлам, который только и нужен, чтобы портить учебу и усложнять мне работу, между делом продолжил говорить Аргус, пока я искал то, ради чего и пришел к старому завхозу. Интересный пергамент. Порывшись в чужом хламе, я с легкостью нашел один единственный кусок пергамента. Помню, Пергамент заколдован на оскорбление всякого, кто возьмет его в руки. Вещь относительно безвредная и уже давно пылится в моем кабинете. Воспользовавшись магией, я без труда заставил магическую вещь работать. Появившиеся на бумаге оскорбления от Сахатова, лунатика, бродяги и хвоста лишь подтвердили подлинность артефакта. На пергамент наложены интересные чары, задумчиво произнес я, поворачиваясь к Филчу. Я хотел бы изучить данный артефакт. Аргус, я могу забрать его себе? Конечно, конечно. Мне он ни к чему, а ученики, сделавшие его, уже давным-давно выпустились из школы. Ох уж эти ученики. И не говорите, каждый год что-то новое придумают. Некоторое время мы спокойно попивали чай с печеньем да перемалывали косточки нерадивым хулиганам. За разговором я легко узнал, что Филч симпатизирует факультету Слизерин. Студенты этого факультета меньше всех остальных нарушали правила и чаще всех обращались к нему за помощью для восстановления справедливости в стенах родной школы. Неудивительно, что завхоз им симпатизировал. Исходя из этого, самым ненавистным факультетом Аргуса являлся Гриффиндор. Не знаю, как так получилось, но студенты Гриффиндора чаще остальных нарушали установленные школой правила. Со следующей недели настанет мой черед выйти на ночные дежурства. Надеюсь, мы с вами сработаемся, Аргус, заявил я, когда настало время прощаться. Вне всяких сомнений, с улыбкой молвил завхоз, проводив меня к выходу. Попрощавшись, я отправился в свои апартаменты, размышляя, как же просто оказалось заполучить знаменитую карту мародеров. Одно письмо Рите, с просьбой отправить Аргусу подарок от моего имени. Один приказ Миртл, дабы та разведала его апартаменты и нашла нужную вещь. Одна личная встреча, один разговор, и карта, показывающая всех жителей Хогвартса, оказалась прямо в моих руках. Этот артефакт наверняка пригодится мне во время ночных дежурств. Пришло время поработать на благо собственной репутации. Аргус Филч и миссис Норрим. Сидя ночью в комфортном кресле напротив камина, я с любопытством рассматривал карту мародеров, внимательно следя за всеми жителями Хогвартса. Гарри Поттер спокойно спал в спальне Гриффиндора, вместе с другими студентами и старым предателем Питером Петтигрю. Дамблдор расхаживал в своем кабинете. Филч со Снейп следили за порядком, гуляя по коридорам ночной школы. Призраки летали и общались между собой по всему Хогвартсу. Домовые работали на кухне. Все они теперь как на ладони. Идея присвоить себе карту мародеров да близнецов Уизли оказалась самой лучшей за последнее время. В моих руках появился надежный источник информации обо всем, что происходит в Хогвартсе. И вот, следя за ночной жизнью школы, я размышлял о своих дальнейших планах и их реализации. Встреча с Василиском увенчалась успехом. Древний змей без каких-либо пререканий признал во мне хозяина. Однако мои планы на старое чудовище не изменились. Василиска необходимо убить. Он слишком легко склонился предо мной. Скорее всего, он будет подчиняться любому обладателю Парсилтонга. Помимо меня по миру ходит минимум два волшебника Змеиуста. И это только те, о которых я знаю. Мир не ограничивается одним только Хогвартсом или же магической Британией. Нет, мир куда обширней. Использовать старого змея как оружие против врагов – не лучшая идея. Волдеморт попросту укротит змея своим даром. То же самое сделает Гарри Поттер. Да и любой сильный волшебник без проблем убьет Василиска, трансфигурировав из воздуха парочку петухов. Если, конечно, знает о главной слабости царя змей. Петушиное пение губительно для Василиска. Пускай и об этой слабости знают немногие, но подобный фактор сильно мешает использовать змея как оружие. Даже сейчас, прежде чем выпустить чудовище из подземелий, мне придется расправиться со всеми петухами в Хогвартсе. И сделать это необходимо, не привлекая внимания к своей персоне и не поднимая лишнего шума. Учитывая все особенности Василиска, мне совсем невыгодно держать его возле себя. Лучше вырастить собственное чудовище и удостовериться в абсолютной преданности лично тебе, чем полагаться на чужое. Для меня будет выгоднее после завершения всех планов использовать Василиска в ритуале, который еще сильнее усилит мои способности и предоставит долголетие с почти вечной молодостью. А то, что останется от змея пустить на потроха, зелья и различные артефакты. Но прежде, змею предстоит сыграть свою роль в моем небольшом плане. Том Марвелла Реддл, про себя прочел я надпись, открыв карту собственных апартаментах. Подобный сюрприз нисколько меня не удивил. Имя Волдеморта являлось одной из причин, почему я так поспешно присвоил себе карту. Не хотелось бы попасться на такой банальности. Все планы могли рухнуть в мгновение ока из-за артефакта, созданного школьниками. К счастью, теперь этому не бывать. Однако увиденное, заставила меня задуматься. Карта мародеров воспринимала меня как Тома Риддла, а не Гилдероя Локхарта. Впрочем, что еще я ожидал увидеть? Свое старое магловское имя, имя Гилдероя, последнее отметался сразу, поскольку его тело лишь вместилище для моей души. Наверное, карта должна была показать мне имя из прошлой жизни, но я давно уже другой человек. От прошлого меня мало что осталось. Подумав немного над этим вопросом, я без труда отыскал более-менее удовлетворительный ответ. Все дело в крестражах. Скорее всего, именно из-за поглощения осколков души Волдеморта карта и стала воспринимать меня как Тома Риддла, а не как-либо иначе. Впрочем, все это лишние мысли, тихо молвил я в пустоту гостиной, после чего продолжил следить за ночной жизнью Хогвартса. К сожалению, в ночное время суток школа по большей части пустовала. Большинство школьников предпочитали не нарушать правила. По ночам детишки находились в собственных спальнях или же гостиных факультета. Правилами подобное не запрещалось. Очень редко кто-то из студентов решался на ночные прогулки по школе. Большинству попросту незачем так рисковать. Однако имелись и исключения. Невилл уже как полчаса топчется возле входа в гостиную Гриффиндора, отметил разум, пока глаза смотрели на замершие на пергаменте ступни. Пожалуй, нарабатывать репутацию можно уже сейчас. Шалость удалась. Шепнув под нос пароль от карты, я отложил пергамент, одел мантию и отправился на помощь нерадивому ученику, не забыв положить в карман волшебный артефакт. П.С. Автор благодарит всех бусти-подписчиков. Именно благодаря вам я могу творить и заниматься любимым делом. Спасибо вам большое. Ваша помощь просто неоценима. Бонус арт. Карта мародеров. Глава 26. Дежурный по Хогвартсу. Глава 26. Дежурный по Хогвартсу. Невиллу, дойдя до нужного места, я обнаружил нарушителя, которому не спалось сегодняшней ночью в собственной постели. Мальчик зачем-то решил поспать в коридоре рядом со входом в гостиную своего факультета. Проснись, Невилл. Спать на полу плохая идея. Присев на корточки, я принялся толкать спящую красавицу. П-п-п, профессор, ребенок взвизгнул, проснувшись и тут же подскочив на ноги. Я испугал тебя, реакция ребенка чуть-чуть позабавила. Прости, пугать детей не входило в мои планы. НН нет, я тут это, мальчик начал заикаться, а в его разуме молниями стреляли мысли о том, как из-за подобной оплошности с факультета снимут много баллов, а самого Невилла страшно накажут, возможно даже подвесят в подземелье за большие пальцы. Удивительно, как богато и красочно воображение детского разума. Я чуть не рассмеялся в голос от подобной фантазии, но сдержался. Только глупая улыбка появилась на лице, выдавая мои эмоции. «Ты тут что?» – безмятежно спросил я у ребенка, взяв себя в руки. «Спокойнее, Невилл, ничего страшного не случилось. Я не буду тебя наказывать за такой пустяк». «Правда?» – испуганные глаза мальчика загорелись надеждой. «Разумеется, а теперь расскажи, почему ты не в своей постели? Вы меня испугали». «Я тут, это я». Ребенок неожиданно смутился, отвел взгляд в сторону и забормотал что-то нечленораздельное. «Все ясно», – уверенно заявил я, и ребенок замолк. «Полагаю, ты задержался после занятий вне стен гостиной, а когда пришел, то полная дама отсутствовала. Или ты просто забыл пароль?» Осмотрев коридор, растерянное лицо ребенка и его пыльную мантию, а также вспомнив тонкости характера конкретно этого студента, картина случившегося сама собой сложилась в моей голове. «Да, сэр, все именно так. Я забыл пароль», — со стыдом признался студент. «Невилл», — мягким голосом я обратился к мальчику, — «ты ведь учишься уже не первый год. Почему не записал пароль на пергаменте?» «Да, сэр, именно так я и сделал еще в прошлом году, но...» Ребенок замялся и вновь отвел взгляд в сторону. «Ты его потерял?» Догадался я по реакции мальчика. Дети абсолютно не умели скрывать эмоций. Для меня они были подобны открытым книгам. А конкретно этот и вовсе словно кричал о своих помыслах. «Угу», — загрустил еще сильнее Невиллу. «Не грусти. Идем, провожу тебя до гостиной факультета». Протянув руку, я подождал, пока мальчик доверится мне. Оказать помощь нуждающемуся — такая мелочь, но именно на таких вот мелочах и строится репутация. Выйдя из коридора, мы прошлись по лестнице и оказались напротив пустого портрета. Полная дама отсутствовала. Попасть привычным способом в гостиную Гриффиндора было невозможно. К счастью, я знал подходящее заклинание на подобный случай. «Невилл, помимо известных путей, всегда имеются и те, что тебе еще неизвестны». Повернувшись к ученику, я не удержался и заговорил наставительным тоном, словно мы на уроке. «Профессор», — удивился ребенок, не понимая, что же я задумал. «Смотри внимательно», медленно достав палочку, я направил ее прямо на пустую картину и в мыслях произнес слова заклинания. Раздался легкий щелчок, и пустой портрет отодвинулся в сторону. Вот и все. А что так можно было? Подобный фокус поразил юного Невилла до глубины души. Если волшебник знает подходящее заклинание, ему многое становится дозволено. Запомни это и учись усердно. Улыбнувшись растерянному мальчику, я с намеком стрельнул глазами на открывшийся проход. А, Невилл удивленно перевел взгляд с меня на вход в гостиную. Да, верно. Спасибо вам, профессор Локхарт. Мальчик поспешил в гостиную своего факультета. Картина-дверь с легким щелчком закрылась следом за ним. Удостоверившись в успешно оказанной помощи нуждающемуся, я спокойно вернулся в свои покои. С завтрашнего дня начинались дежурства. Они продлятся целый месяц. С одной стороны, это обещало быть крайне скучным времяпровождением, но с другой, с картой мародеров абсолютно никто не сможет укрыться от моих глаз. Посмотрю за жизнью ночного Хогвартса. Арт, Невилл Лангбаддам. Почти весь следующий день пролетел на одном дыхании. Возможно, это случилось из-за некоторых волнений и общей занятости. Миртл, Рита, Нарцисса, уроки со студентами, обсуждения на учительских собраниях школьной программы и различных мероприятий. Слишком много дел навалилось на одного меня. Из-за такой занятости свободно подумать я смог разве что с наступлением ночи. И как только остальные преподаватели справляются с подобной нагрузкой, у них-то работы значительно больше. Тут без зелий бодрости попросту не обойтись. Миртл требовала минимум внимания. Времени на эксперименты с ней попросту не было. В ближайшее время контактировать с призраком я не планировал. Сама девушка приняла это спокойно. Все, что требовалось, так это ненадолго использовать на ней силу камня и покормить. Она просила еще прогуляться по свежему воздуху, но на это я пойти не мог. Рита в последнее время, эта женщина становится слишком настырной. Постоянно пишет письма с мягкой просьбой рассказать о происходящем в Хогвартсе. Пока она действует мягко, но постепенно переходит ко все более наглому поведению. Не помешает с ней встретиться и обновить внушение, но дела. С Нарциссой все совсем не так, эта дама совсем не приносила проблем. Немного подумав, я даже решил воспользоваться связями с миссис Малфой и раздобыть еще немного редких ингредиентов для ритуала с Василиском и кое-что по мелочи. На эту женщину у меня имелись большие планы, что только и ждали своего осуществления. В целом, дела шли куда лучше, чем я мог себе представить. Работа преподавателем оказалась не столь сложной. Тут огромную роль сыграла моя проклятая должность. От очередного преподавателя на год никто ничего не ждал. Поэтому на меня не сильно давили с работой, из-за чего в моем распоряжении имелось много свободного времени. Мое дежурство по Хогвартсу началось с периодического изучения карты мародеров. Первая ночь вышла спокойной. Я просто бродил по школе, думал о своем, изредка пересекаясь с другими преподавателями и завхозом. Вторая ночь ничем не отличалась от первой, как и третья. А вот на четвертой, мои глаза обнаружили интересные ножки, рядом с которыми было написано имя знакомой студентки. «Луна», мой голос привлек девочку, заставив повернуть голову. «Профессор Локхарт», спокойно молвила волшебница, одарив меня туманным взглядом. «Не спится?» Я подошел ближе и осмотрел столь знакомое место. Мы встретились на одной из башен замка. Она была третьей по высоте, уступая только астрономической и гриффиндорской. Луна стояла перед единственной дверью. У этой двери не имелось ни ручки, ни замочной скважины. Сплошное полотно из старинного дерева и бронзовый молоток в виде орла. Чтобы пройти дальше, нужно постучать в дверь молотком, после чего правильно ответить на заданный вопрос. Вопрос или же задача проверял логику и являлся паролем. Запоминать ответы бессмысленно. Дверь всегда задавала разные вопросы. Это был секретный проход, подобных которому в Хогвартсе имелось еще очень много. Конкретно этот вел в гостиную Когтеврана. «Да, полагаю, время уже позднее», — ответила Луна после долгого молчания. «Верно», — мягкой улыбкой я одарил ребенка, чувствуя, как внутри зашевелилась ностальгия. Гилдерой был студентом Когтеврана, и вход в родную гостиную не мог оставить меня равнодушным. Как, собственно, и вход в гостиную Слизерина. С этими местами связано столько воспоминаний, пускай это и не моя память, но все равно она что-то шевелила в моей душе. «Вы накажете меня?» — с абсолютным равнодушием поинтересовалась Луна. «Это зависит от тебя. Что ты делала у входа в гостиную своего факультета? Неужели не смогла разгадать загадку?» В подобное верилось с трудом. «На Когтевран отправляют только тех, кто имеет особое мышление. И даже если ребенок не сможет правильно ответить на вопрос, ничто не мешает сменить вопрос или же подождать другого, более смышленого студента. Правда, по какой причине луна задержалась в коридорах Хогвартса аж до наступления темноты, непонятно, и лезть к ней в голову бесполезно. Лавгуд думал о чем угодно, но только не о текущем разговоре. Нет, я просто слишком заговорилась с дверью. Мы спорили, что появилось первее, огонь или же феникс. Интересный вопрос. Многие считают, что круг не имеет начала и отчасти так и есть, но все зависит от мелочей. Огонь существовал с рождения Вселенной, а феникса нет. Разумная жизнь зародилась много позже, чем те же звезды, которые тоже можно отнести к огню. Наставительным тоном я поделился мудростью с ребенком. Это интересно, но слишком возвышенно, отрешенно ответила Луна, всем своим видом говоря, что эта тема ей не интересна. Я думаю, что магическому сообществу стоит уделять больше внимания не столь далеким вопросам, а тем, что находится ближе. О той же ежегодной миграции морщинистых кизляков в пророке никогда не писали. Да, не зная, что ответить, я решил просто кивнуть на утверждение Луны, после чего плавно перевести тему. «Луна, а где твоя обувь?» «Оставила в спальне». «Мне так удобней», — спокойно ответила девочка, пощупав ножка каменный пол. «Не холодно?» «Нет. Полы удивительно теплые. Наверное, все из-за магии. Камень должен быть холодным, но он вполне теплый. Древняя магия, согревающая Хогвартс со времен его основания», — понимающе кивнул я, в который раз подумав про себя о странности ребенка. Однако, вспомнив о трудностях с друзьями и возможным буллингом со стороны других студентов по факультету, я решил поинтересоваться. «Луна, скажи, а твои вещи случаем не были украдены кем-нибудь, к примеру, нарглами?» «Нет», — спокойно ответил ребенок. «Мой оберег защищает меня и мои вещи. Нарглы не смогут их украсть, даже если захотят». Луна указала на ожерелье из пробок сливочного пива, что висело на шее. «Ясно, могу я попросить тебя отправиться спать? Время уже довольно позднее». «Да, вы, несомненно, правы. Но я же задержалась и нарушила правила школы. Меня ждет наказание?» «Медленно, с абсолютным безразличием к своей судьбе», — спросила Луна. «За подобную растерянность я вынужден снять 5 очков с твоего факультета и, немного подумав, я понял, что совершенно не хочу наказывать девочку за подобный пустяк. Нет, на этот раз ты обойдешься предупреждением, но постарайся впредь не гулять ночью по школе». «Хорошо, я постараюсь. Доброй ночи, профессор Локхарт». «Доброй ночи, Луна. Спи спокойно». Постучав молотком по волшебной двери, я без проблем ответил на загадку и проводил девочку до спальни. Прежде чем скрыться в спальне, Луна обернулась и помахала ручкой. На устах ребенка я заметил улыбку, отчего и сам невольно улыбнулся. Забавная она, пускай со странностями, но что-то в ней имелось. Что-то, что в хорошем смысле выделяло Лавгуд среди всех детей Хогвартса. Закончив с делами, я продолжил следить за порядком в коридорах ночной школы. ХМ не помешает подкрепиться. Интересно, а домовые присутствуют на кухне? Точно. Меня ведь интересовала их магия и принципы ее работы. Самое время заняться этим вопросом. С такими мыслями я поднялся со скамейки и направился на кухню Хогвартса. Меня ожидало знакомство с малознаменитыми домовиками Хогвартса. Бонус арт. Луна Лавгуд, взрослая версия. Глава 27. Старый вуайерист. Глава 27. Старый вуайерист. Путь до кухни не занял много времени. Все, что потребовалось, так это спуститься в подземелье, найти натюрморт с фруктами и пощекотать нарисованную грушу. Открыв тайный проход, я оказался на кухне, и мои глаза увидели, наверное, целую сотню домовых эльфов. Работа кипела, не прекращаясь ни на секунду. Эльфы непрерывно варили, коптили, вялили, жарили, запекали и одновременно с этим мыли до блеска посуду, нисколько не стесняясь пользоваться магией. По всей кухне посуда летала по воздуху вместе с едой, распределяясь и исчезая в неизвестность. Сама кухня оказалась сопоставима размерами с большим залом, в котором обычно завтракали, обедали и ужинали все 4 факультета Хогвартса. Мельком оглядев помещение, я увидел много столов, умывальников, кухонной мебели и одну огромную печь. И пока я рассматривал знакомое место, ощущая прилив ностальгии, мой приход на кухню не остался незамеченным. «Добрый вечер, господин волшебник», — один из эльфов подошел и заговорил со мной, как только заметил. «Вы проголодались? Домовые с радостью вас накормят и напоят. У господина есть пожелания в еде?» Домовым по силам сделать многое, очень многое. Да, задумчиво оглядев низенького собеседника, я внезапно понял, что хочу попробовать кое-что новенькое и крайне нестандартное для кухни Хогвартса. У меня есть пожелание. Вам знакомо такое блюдо, как пицца? Нет, без задней мысли признался эльф. Такое блюдо эльфам не знакомо, но если вы знаете рецепт приготовления, домовые приготовят и возможно, если оно понравится навозу, его добавят в школьное меню. Думаю, нам определенно нужно попробовать, ответил я со счастливой улыбкой. Лепешка, 4 вида сыра, мясо, грибы, морепродукты и чесночный соус. Я не знал точного рецепта пиццы, но без проблем назвал составляющие продукты и способ приготовления. Список продуктов можно менять на свое усмотрение и вкусы. Получилось прекрасно. Попробовав готовое блюдо, я был готов растаять лужицей чистого счастья. Домовому тоже пришлось по вкусу новое блюдо. В рекордно короткое время было решено сделать еще одну пиццу для дегустации шеф-повара навоза, который являлся самым старым и самым главным среди всех домовых эльфов Хогвартса. Навоз, какие только имена не дают волшебники домовым эльфам. Старый эльф выглядел так же, как и все остальные домовые. Низкий рост, сморщенное лицо, редкие седые волосы на лысой голове, длинные и острые уши, тонкий длинный нос, маленький рот и серая дряблая кожа. В общем, вид он имел отвратный, что нисколько не помешало мне наладить контакт. В конце концов, только глупцы обращают внимание на внешность. Пообщавшись с навозом, я без проблем договорился добавить пиццу в меню Хогвартса, после чего перешел к более интересной теме. Теме домовых. Со слов старого домового я узнал довольно многое об их расе. Домовые оказались пришельцами из другого мира, что уже удивительная новость. Такому не учат на уроках истории. Поразительно, но современные волшебники почти ничего не знают о собственных рабах. Хотя домовые редкости – большой признак богатства семьи волшебников. В общем, их родной мир постигло огромное несчастье. Если кратко, родной мир эльфов постигла смерть из-за катастрофы. Подробностей навоз не знал, но там было что-то про холод, вечный хлад и долгую ночь или же вечную ночь. Из-за катастрофы, эльфы вместе с гоблинами, оба народа из одного и того же мира, были вынуждены мигрировать в другой мир, а именно в наш. Однако при переходе эльфы потеряли чуть ли не все, что имели. Голых и босых эльфов приютили волшебники. В благодарность беженцы обязались выполнять всю домашнюю работу, не беря за это ни кнота. Отсюда магический контракт. По крайней мере до тех пор, пока эльфы не заработают себе на одежду, одно из условий магического контракта. Подробности затерялись во времени, но некоторые факты все еще сохранились среди домашних эльфов, а именно ненависть к гоблинам, добровольное рабство, отсутствие местоимений в речи и знание того, что их мир уничтожен безвозвратно. Ледниковый период, наверное, случился, промелькнула мысль, которую я быстро отбросил, ибо столь далекое прошлое меня не интересовало. Куда интереснее была разница в магии между нами, волшебниками и домовыми эльфами. И эта тема оказалась значительно сложнее прошлой. Навоз не имел теоретических знаний, не обладал заклинаниями и, честно говоря, творил магию на чистом желании. Главным недостатком эльфов являлся один факт. Если домовой живет не в доме волшебников, он очень быстро перестает колдовать и вскоре после этого умирает. Подробности и нюансы жизни этих полезных созданий были интересны, но куда сильнее меня интересовала их магия, которая значительно отличалась от привычной магии волшебников. Однако перевести тему я не успел. Случилось неожиданное. «Смотрю, ты нашел интересных собеседников, Гилдерой». Раздавшийся мягкий голос Дамблдора заставил меня вздрогнуть. «Господин директор», — воскликнул домовик, завидев старого волшебника. «Какая неожиданная встреча! Вам как обычно?» Повернувшись, я увидел его. В фиолетовой мантии с золотыми звездами, остроконечной шляпой, колпаком и очками-половинками, находящимися на дважды сломанном носу. Голубые глаза с некой задоринкой смотрели прямо на меня. Это был никто иной, как Альбус Дамблдор. Он подкрался к нам до последнего, оставаясь незамеченным. И сейчас старый волшебник внимательно смотрел на меня, ожидая ответа. Потребовалось мгновение, прежде чем я отвел взгляд и дал самому себе мысленный подзатыльник за такую оплошность. Вуайрист старый, с раздражением подумал я, проклиная себя за беспечность. Но мгновением позже, я без проблем вернул беспристрастие и постарался натянуто улыбнуться. Мудрость, добытая из разных источников, как правило значительно качественнее мудрости, взятой лишь из одного источника, Не зная, что ответить, я попросту выдал когда-то услышанную цитату. «Интересное утверждение», — кивнул старик, делая шаг навстречу. «Чувствуется, оно подкреплено опытом». Альбус повернулся к навозу. «Будь любезен, оставь нас наедине. Нам с Гилдероем нужно перекинуться парочкой слов». «Как прикажете, господин директор?» Старый эльф щелкнул пальцами и растворился в воздухе. «С чем пожаловали?» Решив не тратить время попусту, я перешел сразу к делу. «Ты сильно изменился с момента выпуска из школы», — расплывчато ответил директор. «Все меняется со временем. Наверное, я просто повзрослел. Однако, что вы хотели от меня, директор?» «Ничего серьезного, просто захотелось узнать, как ты себя чувствуешь на новом месте работы. Понимаешь, искать каждый год новых преподавателей на проклятую должность – занятие весьма утомительное. К тому же прошлый преподаватель Зати оказался последователем Волдеморта», в мягком голосе старика промелькнула нотка угрозы. «Или мне показалось? Хм, полагаю, вы подозреваете меня в чем-то. В этот момент мне потребовались все моральные силы, чтобы сохранить беспристрастное выражение лица. Нет, хотя, признаться честно, моя должность обязывает меня относиться со всей ответственностью к выбору персонала для работы в Хогвартсе. Понимаю, но в целом, я пришел сюда поинтересоваться, как ты чувствуешь себя на новой работе». «Вполне неплохо», — задумчиво протянул я. «Честно признаться, я ожидал куда более сложных условий работы. Дети порой они могут докучать, но в целом, как думаете, я справляюсь с ролью преподавателя?» «Думаю, ты и сам знаешь ответ». Блеснув своими очками-половинками, старик загадочно улыбнулся. «Действительно, от столь расплывчатого ответа я невольно усмехнулся. Навоз Альбус обратился к старшему домовому. Организуй для меня новое блюдо. Желаю попробовать его лично». Сию же секунду, сэр, домовик появился из ниоткуда, радостно принял от директора приказ и без следа растворился в воздухе. «Вас заинтересовала пицца?» Удивился я интересу директора. «Никогда не поздно попробовать что-то новое», — улыбнулся старик. «Пожалуй, на этом нашу встречу стоит закончить. Мудрые слова, господин директор. Я бы с удовольствием продолжил нашу беседу, но, увы, я заскочил на кухню лишь для утоления голода и любопытства. Мне пора возвращаться к дежурству». Поднявшись со стола, я всем своим видом показывал раскаяние и досаду. «Разумеется», — кивнул директор. «За порядком в Хогвартсе постоянно кто-то должен следить. Дети со своими шалостями могут по неопытности перейти границы дозволенного. В таких случаях преподавателям нужно вынести справедливое и соразмерное наказание. Ваши слова, как всегда, мудры. Доброй ночи, директор. Удачи». Попрощавшись с Дамблдором, мои ноги спешно унесли меня из кухни. Побродив по коридорам, я поднялся на несколько этажей выше, нашел пустой и давно неиспользуемый класс, где и уединился со своими мыслями. Случившееся было необходимо как следует обмозговать. Все остальное могло подождать до завтра. Столь неожиданная встреча с Дамблдором почти выбила почву из-под ног. Неведомо, какими усилиями мне удалось избежать раскрытия. К счастью, как легилимент, я знал все преимущества и недостатки такой удивительной способности, как чтение мыслей. Альбус вполне мог раскрыть меня в тот самый момент, когда наши глаза встретились. Однако, встреча с директором настолько удивила, что в этот момент я попросту ни о чем не думал. Повезло, да и только. Старик, он подозревает меня, или как минимум присматривается. Наверняка желает понять цели, устремления и все то, что мною движет. Видно, что урок с Квиреллом он усвоил хорошо. Впрочем, вспоминая так называемый канон, в первой книге Волдеморт вместе с Квиреллом и Гарри Поттером просто играли свои роли в созданном самим директором спектакле. Впрочем, сейчас не об этом. Дамблдор имеет огромное влияние на весь мир, и мне ни в коем случае не стоит забывать об осторожности. Небольшие успехи окрыляли, но встреча стала горьким напоминанием того, что я не самая большая лягушка в этом колодце. Информированность директора впечатляла. Впрочем, так было всегда. Дамблдору отчитывались все портреты, големы и привидения. Да и я уверен, старик имеет что-то наподобие карты мародеров и знает почти обо всем, что происходит в Хогвартсе. Возможно, мне стоит отступить, я уже заполучил немало. Знания, сила, кое-какое влияние, этого уже достаточно для уверенной жизни и независимости от кого-либо. Да, затаиться до конца года, а потом пропасть по неведомым причинам не самый плохой вариант, но канон уже уничтожен. Дамблдор не найдет кольцо и не умрет от проклятия. Этого факта вполне достаточно для уничтожения всей знакомой мне истории о мальчике, который выжил. И это будет слабостью. Бросить цель на полпути. Даже одна мысль об этом вызывает во мне волну отвращения. Я испугался. Все верно. Я испугался. Дамблдор кого хочешь испугает. Все это навеянные страхом мысли. Успокоившись и еще раз все обдумав и проанализировав встречу с директором, я полностью пришел в себя и убедился, что старый ничего не знает о моих целях. Я в безопасности. Пока. Можно смело следовать плану и обзаводиться еще большим влиянием. Все, что мне нужно, так это не забывать об осторожности и обзавестись несколькими путями отступления. Портал, верно. Мне нужен портал. Бонус арт. Старый вуайерист. Глава 28. Ромео и Джульетта. Глава 28. Ромео и Джульетта. Установленный месяц дополнительной работы постепенно подходил к концу. Время медленно текло своим чередом, пока я занимался своими делами. Солнечное лето постепенно сменялось пасмурной осенью. За стенами школы все чаще и чаще лился дождь. Увы, из-за дополнительной работы и надзора со стороны Дамблдора, мне пришлось действовать очень осторожно и многое отложить из своих планов. Но даже так, находясь в столь подвешенном состоянии, я нашел чем себя занять. Выручая комната предоставила отличное место для практики самых разных заклинаний и разделов магии. Конечно, чтобы испытать многое из того, что мне досталось по воспоминаниям Темного Лорда, требовалась жертва или же партнер, но и так я нашел в чем попрактиковаться. Никогда не знаешь, какое заклинание спасет жизнь и приведет к победе. Тем временем, пока я жил своей жизнью преподавателя в Хогвартсе, мир и населяющие его существа жили уже свои жизни вдали от меня. Рита продолжала наглеть и доставать с просьбами найти сенсацию. Нарцисса не прекращала проявлять инициативу, предлагая новую встречу и дорогие подарки. Впрочем, с последней я легко разобрался, отослав парочку писем и договорившись о встрече, как только закончится дежурство. Войдя в рабочий ритм, я совершенно перестал обращать внимание на работу преподавателя и детишек. Студенты как студенты. Живут, учатся, дружат и влюбляются. Ничего необычного. Они занимались своими делами. Я – своими. Должен сказать, что как я привык к своим обязанностям профессора и наставника, учащиеся точно так же привыкли ко мне и даже докучать стали поменьше. Отдельно стоит вспомнить о Миртл, которая все чаще настаивала на экспериментах. Девочка желала поскорее воскреснуть. Надежда полностью сковала ее разум, сделав вернейшей рабыней. Однако я не спешил с этим из-за надзора со стороны директора. Изучение возможностей воскрешающего камня манили, но мне приходилось сдерживаться. Лишние риски были ни к чему. Пускай с крестражем я бессмертен, но искать новое тело будет той еще морокой. К тому же, моя внезапная смерть попросту уничтожит все построенные планы. В таком случае придется снова начинать все сначала, а этого мне хотелось меньше всего. Время дежурств постепенно подходило к концу, и разумеется, этой возможностью я воспользовался на полную катушку. За год в Хогвартсе случится много чего нехорошего, и все эти вещи никто не должен связать со мной. Для этого я и помогал всем, до кого только мог дотянуться. Таким образом, постепенно зарабатывая репутацию строгого, но вполне милостивого преподавателя, который может войти в положение и снисходительно отнестись к провинившимся студентам. Именно по этим причинам я не стал сильно жестоко наказывать близнецов Уизли, которых удалось поймать прежде, чем дети покинули школу. Эти два болвана зачем-то захотели погулять по запретному лесу ночью. Парочку недель поработают с моими письмами от фанатов и успокоятся, хотя бы на какое-то время. Помимо близнецов, я оказал небольшую помощь и другим студентам, оказавшись в нужное время и в нужном месте. Подобное было мелочью, но на таких мелочах и строилась репутация. К сожалению, случаев, когда кому-то в школе требовалась моя помощь, было прискорбно мало. Учащиеся в большинстве своем совсем не горели желанием нарушать школьные правила. Мне приходилось часто сидеть над картой мародеров, чтобы найти редких нарушителей. И именно этим делом я и занимался сейчас, спрятавшись в выручай комнате и периодически отрабатывая заклинания на манекенах, сделанных из воздуха. А это у нас что такое? Листая карту мародеров, я обнаружил подозрительно близкое расположение ног у парочки людей. Одна пара ступней стояла нараспашку, а другая с соединенными носками и пятками совсем рядом, словно они занимались чем-то порочным. Не в мою смену, малолетние дебилы, арт подозрительной парочки ног. Произнеся пароль для артефакта, я поспешил к месту преступления. Подобно ветру пронесясь по коридорам, лестницам и тайным проходам Хогвартса, я очень быстро обнаружил нарушителей. «Ой!» – пискнула девушка, стоило только свету из волшебной палочки осветить нарушителей. «Так-так-так», – протянул я с разочарованием в голосе. «Кто это тут у нас?» Нарушителями оказались двое студентов. Седьмой курс, разные факультеты. Молодой парень в самом расцвете сил со Слизерина и такая же молодая студентка с факультета Пуффендуй. Об этом мне сообщили их галстуки, сделанные под цвет факультетов. Мантии подростков были покрыты пылью и слегка помяты. На лицах выступал пот, а дыхание было учащенным. Пойманная на горячем парочка выглядела так, словно они решили устроить пробежку по коридорам ночной школы. Однако люди редко совершают столь необдуманные поступки. Долго думать над тем, чем же они занимались, пока звук моих шагов не прервал их интересное занятие, не имело смысла. Все указывало только на одно: в этом деле замешана любовь. «Профессор Локхарт», — с неким облегчением молвил юноша, стоило только его глазам привыкнуть к яркому свету люмоса. «Все верно, Ромеро Йоркай», — я присмотрелся к лицу прятавшейся за спиной юноши девицы. «Джуди Стюарт, интересно, чем же вы двое занимались ночью вне стен гостиных?» «Мы тут это», — замялся юноша в стеснении. Он явно не знал, что говорить и как себя вести в такой щекотливой ситуации. Лица подростков в мгновение ока запылали алым. «Нет нужды в глупой лжи», — подняв руку, я остановил любовников, что уже собирались повесить мне лапшу на уши. В ответ на мои действия, студенты опустили головы, признавая вину. Мне даже не потребовалось использовать легилименцию. Все и так было ясно как день. Тоже мне современный аналог Ромео и Джульетты. От любви и гормонов совсем потеряли разум. Заниматься таким в школе – удивительная глупость. Хорошо, что обошлось без любовных зелий. Малолетние дети любят грешить подобным образом. Ввиду возраста они не понимают, к каким трагическим последствиям могут привести их действия. «Профессор», — нерешительно подала голос девушка, прервав мои мысли. «Нам идти готовить вещи?» Голос студентки полнился горьким смирением. «Нет», — после недолгих размышлений я дал спокойный ответ. «Ваш поступок несколько необдуманный, но, учитывая ваш возраст, вполне простительный». «Простите?» — парень усомнился в услышанном. «Будь на моем месте кто-то другой из профессоров Хогвартса, с них бы как минимум сняли баллы, назначили наказание и как следует отчитали. Возможно, даже устроили скандал на всю школу. Но нет, у меня совсем другие методы воспитания». Вдохнув-выдохнув и хорошенько все обдумав, я понял, как лучше всего будет поступить в этой ситуации. Все мы когда-то были детьми, затем подростками и только со временем стали полными ума и мудрости взрослыми. То, что случилось этой ночью, пускай останется тайной, но, я предупреждаю вас, подобное поведение в Хогвартсе наказуемо. «Мы больше так не будем», — с радостным оптимизмом заявил парень, едва сдерживая улыбку на губах. «Не поняли? Не нужно лгать», — осадив юношу, я буквально пригвоздил того к полу. «И позвольте я повторю, в Хогвартсе подобное поведение наказуемо. В Хогвартсе». Слово «Хогвартс» я выделил особенным тоном, предоставив им толстенный намек. Подростки переглянулись между собой. У парочки случился безмолвный разговор. Они поняли, что я им на что-то намекаю, но вот на что именно еще не разобрались. «Профессор, а в Хагсмиде можно снять комнату на ночь?» — нерешительно спросила девушка, наконец-то догадавшись, что я им хотел сказать. «Умная девочка», — я одарил красавицу своей самой лучшей улыбкой. «Далеко пойдешь. На досуге советую узнать о волшебных мерах контрацепции. В вашем возрасте думать о собственных детях немного рановато. А теперь идемте. Я провожу вас до гостиных». И не дожидаясь реакции собеседников, я развернулся на каблуках и пошел по коридору. Однако студенты оказались настолько ошарашены моим поведением и сказанными словами, что, видимо, не расслышали сказанных слов. «Не заставляйте преподавателя ждать, я ведь могу и передумать». Небольшой намек на угрозу заставил юнцов действовать. Подростки переглянулись между собой и последовали следом. Прогулка недолго прошла в тишине. Вспомнив о сказанных средствах контрацепции, Джуди заинтересовалась этой темой. Пришлось поведать девушке о необходимости в подобных мерах защиты. Попутно я назвал несколько способов магической контрацепции, и, естественно, от нашего разговора лицо Ромеро стало красным как помидор. Весь путь юноша демонстрировал стеснение и робость, всем видом показывая, что он еще не готов обсуждать подобные темы с холодной головой. В то же время девушка вполне себе успокоилась и с интересом расспрашивала обо всем, что мне было известно на данную тему. Кажется, ее даже позабавило такое открытое стеснение парня. Довести каждого до гостиной не составило большого труда. С парнем мы попрощались в подземельях, а вот девушку пришлось проводить на первый этаж. Гостиная Пуффендуя находилась как раз рядом со школьной кухней. «Профессор, спасибо вам огромное!» Девушка остановилась перед самым входом в гостиную, чтобы поблагодарить меня еще раз. «Долг взрослых – это помочь детям совершить как можно меньше ошибок в жизни. Я не буду говорить про учебу. Просто постарайся почаще задумываться о будущем и последствиях своих действий. Понимаешь, он парень. В некоторых моментах юноши, как он, думаю, не головой, а головкой. Профессор, не говорите столь постыдных вещей». Мигом смутилась девушка от сказанной правды. «Я только хотел сказать, что не ему нужно будет рожать. Запомни это, и постарайся относиться ответственно к выбору партнера». «Угу», смущенно буркнула Джуди, стараясь не смотреть в мои глаза. Оставшись наедине со мной, девушка растеряла всю храбрость и стала стеснительной прям как Ромеро. Усладив взор видом смущенной красавицы, я уже собирался пойти к выходу, как был остановлен робким вопросом студентки. «А ответственно это как? Думаю, об этом тебе стоит поговорить с родителями». «Хорошо», девушка робко кивнула. «Еще раз спасибо за снисходительность. И вы удивительный человек, профессор». В словах девушки проскользнуло восхищение. «О вас и ваших подвигах ходит много слухов. Надеюсь, только хорошие», усмехнулся я. «Когда вы только начали работать, многие сомневались в том, что все написанное в ваших книгах правда», со знакомым тоном заговорила девушка. «Кажется, этой ночью количество моих фанаток увеличилось на одну юную студентку. Полагаю, теперь все изменилось». «Да». На этом разговор как-то сам собой закончился. Глянув в мысли девушки, я увидел, как она уже совсем не думала о своем парне. Ныне моя фигура полностью вытеснила Ромеро из ее головы. Вполне возможно, что их любви настал конец. Однако строить отношения со студентками не входит в мои планы. Поэтому, указав на время, я в приказном тоне отправил девушку баиньки, после чего и сам отправился в свои покои. Мне тоже не помешало бы отдохнуть, только вот у судьбы имелось свое мнение на мой сон. Стоило только дойти до своей кровати и прилечь поспать, как спустя какие-то мгновения сладкий сон прервался из-за громких звуков часто повторяющихся ударов. Кто-то чересчур активно барабанил в дверь гостиной. Слышно было аж из самой спальни. «Гости, гости, гости!» Противным голосом заговорила голова каменной горгульи. «Молчать!» С раздражением гаркнул я, и голова заткнулась. Глянув в окно, мои глаза увидели все признаки раннего утра. Поспать удалось, дай боже, пару часиков. Однако думать дальше помешал участившийся стук. «Сейчас, сейчас, уже иду!» — крикнул я и встал с кровати. Накинув на тело мантию, я сонный спустился по лестнице, готовясь встречать гостей. «Кто это может быть? Профессора? Дамблдор? Ученики?» — метались мысли в уставшем разуме, пока я шел до входной двери. «Профессор Локхарт, нам срочно нужна ваша помощь». Открыв дверь, моим глазам предстал никто иной, как сам Гарри Поттер. Бонус арт. Подростки везде будут подростками. Глава 29. Красный против зеленого. Глава 29. Красный против зеленого. Утро для Гермионы Грейнджер началось совсем как обычно. Самая лучшая ученица второго курса по привычке проснулась раньше всех своих знакомых только для того, чтобы поскорее взяться за учебники. Девочка очень любила учиться и читать. Ради этого она всегда хранила рядом с кроватью несколько книг. Проснувшись и протерев сонные глаза, Гермиона приподнялась с кровати и достала из-под подушки недочитанную книгу. Никому не мешая, Грейнджер с головой погрузилась в учебник, периодически шелестя страницами старого фолианта, пока ее соседки по спальне крепко дремали и видели сладкие сны. Время шло незаметно. Увлеченная Гермиона не обращала ни на что внимания. Потихоньку студентки с ее курса стали просыпаться. Привыкшие к особенностям лучшие ученицы второго курса девочки нисколько не беспокоили Гермиону. Они тихонько просыпались, одевались и спускались в гостиную заниматься своими делами. Все второкурсницы, как и второкурсники, спали в одной большой комнате. Учеников в Хогвартсе немного, так что места хватало для всех с избытком, а сами дети жили как короли, или как минимум аристократы прошлого. Гермиона даже не заметила, как осталась совершенно одна в спальне. Никто больше не отвлекал ее от чтения. Она могла спокойно продолжать свое дело. Был выходной. Девочка могла провести с книгами весь день. Однако, на мгновение оторвавшись от книги и прислушавшись к тишине, сердце юной волшебницы кольнуло горькой болью. У нее было мало друзей. С однокурсницами построить дружеские отношения не получилось. И вот в такие моменты лучшая ученица школы чувствовала себя как никогда одинокой. Грустно шмыгнув носом, Гермиона перелистнула страницу и продолжила чтение. Вот только дочитать страницу учебника по зельеварению ей не позволил знакомый голос однокурсницы по факультету. «Гермиона, тебе тут оставили послание. От Гарри. От Гарри». Взгляд девочки мгновенно оторвался от книги и прошелся по вошедшей волшебнице, быстро остановившись на небольшом листке пергамента в ее руках. Гарри – один из немногих людей, которого Гермиона могла назвать другом. В том, что послание оставил именно ее друг, она нисколько не сомневалась. На всем Гриффиндоре был только один Гарри, и его фамилия Поттер. Конечно, над девочкой могли подшутить, но эта мысль не пришла в голову Гермионе. «Да», – кивнула девочка, – он отправился на тренировки по квиддичу, пока все спали. Читать чужие письма как минимум неприлично, с недовольством заметила Гермиона, возжелав прочитать нотацию соседки по комнате. «Ой-ой-ой, больно надо», с раздражением парировала Патил, мгновенно поняв, к чему идет разговор. «Поттер даже листок в письмо не положил. Я оставлю его вот тут, можешь читать здесь дальше, а у меня имеются дела и поинтересней. Спасибо, Парвати», молвила Грингер в спину знакомой. «Всегда пожалуйста», попрощавшись, девочка ушла из спальни, не оборачиваясь. Стоило Гермионе остаться одной, как она вскочила с кровати и в рекордно быстрые сроки оделась и постаралась причесаться. Однако последнее у девочки не получилось. Кудри Грингер с самого рождения обладали своевольным характером, об них сломалась не одна расческа. Выслушав от зеркала неприятные советы по уходу за волосами, волшебница улыбнулась и оставила все как есть. Все равно все уже давно привыкли к ее непослушным волосам. Спустившись и оказавшись в гостиной, Гермиона первым делом наткнулась на Рона Уизли. Рон, еще один мальчик во всем Хогвартсе, которого Грингер могла назвать своим другом. Гарри она также считала другом. Вся троица подружилась еще в прошлом году после одного глупого случая с участием горного тролля. Но это была совсем другая история. «Пошли на стадион», — сходу предложил Рон. «Посмотрим за тренировкой команды. С твоими оценками, я бы больше времени уделяла учебе». От слов Гермионы оптимистичное настроение Рона тут же упало на пару пунктов. «Ну не с самого же утра садиться за домашку», — состроив унылую гримасу, ответил Рон. «Ты со мной или как? Идем, но прежде нам стоит позавтракать», — наставительным тоном ответила Гермиона и направилась в сторону выхода из гостиной. Рон не нашел чем возразить. Немного подумав, он про себя согласился с подругой. Завтрак нельзя пропускать, даже ради его любимого квиддича. Пускай их взгляды на мир и отношение к учебе сильно разнились, но иногда Рон и Гермиона сходились в мыслях. Ранним утром, дети одними из первых покинули гостиную своего факультета, чтобы отправиться сначала в большой зал, на завтрак, а потом сразу на стадион. Друзья хотели поддержать команду и посмотреть на первую в этом году тренировку сборной Гриффиндора. «Как думаешь, мы победим в этом году?» Пожевывая пирожок с повидлом, спросил Рон, выходя из большого зала вместе с Гермионой. «Не хочу гадать, шансы есть и их немало. Гарри отличный ловец с отличной метлой, да и команда у нас сильная, если верить слухам. Но все это было и в прошлом году», девочка спокойно высказала свою позицию и опасения. «Ты думаешь?» Рон почти подавился от своих мыслей, вспомнив, чем закончился прошлый год. «Ты думаешь, что что-то подобное может повториться? Что сама знаешь, кто снова попробует убить Гарри?» Гермиона уже собиралась ответить, но прежде вспомнила, где они находятся. Подобные разговоры не предназначались для лишних ушей, а в общественных коридорах Хогвартса таких имелось слишком много. «Давай не будем думать о плохом. В школе неуместны такие разговоры», немного подумав, девочка предпочла закрыть тему. Но в тишине друзья шли недолго. Чем ближе они подходили к стадиону, тем больше Рон испытывал воодушевление. Мальчику не терпелось увидеть квиддичи команду своего факультета, посмотреть за их игрой, их тренировкой. Изнывая от предвкушения, Рон едва не срывался на бег и периодически подпрыгивал. «Эй, Гермиона, как думаешь, Гарри даст полетать на своей метле? Почему бы и нет? Ты же его друг», — с равнодушием молвила Гермиона, не разделяя воодушевленных эмоций друга. «Я думала, ты уже просил». «Ну нет», — мальчик тут же покраснел. «Я просто... Ам-э-э-э, стесняешься?» — догадалась Гермиона, посмотрев на лицо юного Уизли. «Ай-э-э-э, да, «Ты права», — с тяжелым вздохом признался мальчик и, почувствовав неприязнь к новой теме, он постарался ее сменить. «А ты не хочешь полетать на Нимбусе 2000?» «Нет», — без заминки ответила девочка, — «моих навыков в управлении метлы недостаточно, чтобы контролировать настолько быструю метлу. Хоть в чем-то ты не лучше всех», — самодовольно заметил Рон. «Хм», — фыркнув, Гермиона ускорила шаг, заставив копну кудрявых волос забавно подпрыгивать в такт ходьбе. Рон прекрасно понял, что его слова задели подругу, однако извиняться он не спешил. Гермиона слишком часто любила блистать знаниями и своей успеваемостью, доставая при этом окружающих и в особенности немногочисленных друзей. Моменты, когда девочка чего-то не знала или же была не впереди всех, редкие и непривычны. Мальчик попросту не смог удержаться и не пошутить на эту тему. Пускай шутка и вышла немного обидной. Часть пути прошла в молчании, Гермиона изволила дуться, Рон же спокойно наслаждался тишиной и прихваченными с большого зала пирожками с повидлом, но столь чудное время тишины не продлилось долго. Гермиона, не затаив обиды, еще несколько раз попыталась развязать беседу, но сама девочка хотела говорить об учебе, в то время как Рон уже настроился на серьезные разговоры о своем любимом квиддиче. «Да что в этом квиддиче такого?» — возмутилась волшебница. «Игра как игра, игра как игра», — медленно повторил Рон, шокированный до глубины души таким высказыванием. «Да квиддич лучшее, что есть в мире, самая лучшая игра, 4 мяча, 14 игроков, хаос, страсти, соперничество». Весь оставшийся путь Рон на эмоциях постарался донести Гермионе всю ошибочность ее мнения. Оказавшись на стадионе, они сразу заметили команду Гриффиндора, что выходило из раздевалки на негнущихся ногах и широко зевая. «Вы уже закончили?» — с энтузиазмом спросил Рон, подбежав к Гарри. «Мы еще даже не начинали», — буркнул Гарри с завистью, посмотрев на тосты с джемом. Вуд долго объяснял новую тактику. Оседлав метлу, Гарри взмыл в воздух следом за остальной командой. Гермиона с Роном отправились на трибуны для зрителей, чтобы следить за тренировкой с лучших мест. Друзья обсуждали, что в это утро команда еще не до конца проснулась. Однако, оказавшись в воздухе, всю сонливость с игроков словно рукой сняло. Взбодрившись, команда принялась пробовать новую тактику, но тут случилось неожиданное. «Рон», — Гермиона дернула друга за плечо. «Кто это?» Девочка указала на мальчика на соседней трибуне, который держал в руках фотоаппарат и кричал, чтобы Гарри обратил на него внимание. «Колин Криви. Он первокурсник из Маглов и большой фанат Гарри», — с кислой миной объяснил Рон. «Ясно», — только и ответила Гермиона, продолжив следить за членами команды. И тут неожиданно для всех на поле для квиддича показалась другая команда. «Слизни», — прищурившись, Рон хорошо разглядел зеленые мантии с серебряной обшивкой. Это были цвета Слизерина. «Пошли быстрее, нужно выяснить, что происходит». Девочка вскочила с трибуны и помчалась на поле. Рон поспешил следом за ней. Пока друзья спускались с трибун, незваных гостей уже заметили все присутствующие. Гриффиндорцы спустились с метел и подошли к команде Слизерина, желая выяснить, что они тут забыли. Когда Гермиона вместе с Роном спустились с трибун, спор был в самом разгаре. «Последняя модель появилась только месяц назад», — небрежно проговорил самый высокий и крупный из слизеринцев. Это был Маркус Флинт, капитан команды. Вместе со словами старшекурсник смахнул несуществующую пылинку со своей метлы. Она гораздо лучше Нимбуса 2000. А что касается чистометов, он бросил уничтожающий взгляд на старые метлы в руках Фреда и Джорджа, они с этой моделью даже рядом не стоят. Игрокам Гриффиндора не нашлось, что ответить. Они хорошо знали, как виртуозно и быстро метла Гарри. И теперь, каждый из сборной Слизерина обладал улучшенной версией Нимбуса 2000. «Смотрите», — махнул рукой Флинт, заметив Гермиону с Роном. «К Гриффиндору спешит подмога. Что происходит?» — сходу спросил Рон, обратившись к Гарри. «Почему вы не играете? А этот тип что тут делает?» Рыжий с удивлением принялся разглядывать Малфоя, что был одет в спортивную форму Слизерина. «Я новый ловец сборной Слизерина, Уизли», — самодовольно заявил Малфой. «Мы любуемся метлами. Их купил мой отец для всей команды». Рон не мог отвести восхищенного взгляда от семи великолепных скоростных метел. «Хороши, а?» — невинно поинтересовался Малфой. «Не расстраивайтесь, соберите с болельщиков деньги и тоже такие купите. Или выставьте на аукцион свои чистометы 5. Музеи всего мира из-за них подерутся», — издевался он. Сборная Слизерина разразилась дружным хохотом. В это мгновение Гермиона все поняла. Девочку переполнил каскад неприятных эмоций. Эмоций, которых она не удержала и храбро выпалила в ответ. Зато ни один игрок нашей сборной не покупал место в команде. Все они попали туда исключительно благодаря таланту. Самодовольное лицо Малфоя исказило гримаса злобы. «Твоего мнения никто не спрашивал, грязнокровка». И не успела Гермиона открыть рта, как начался невообразимый шум. Флинт метнулся прикрыть собой Малфоя от кулаков Фреда и Джорджа. Алисия закричала: «Да как ты посмел сказать такое?» А Рон с воплем: «Ты заплатишь за это, Малфой!» Выхватил из кармана волшебную палочку. Слова заклинания потонули в шуме начинающейся потасовки. По стадиону прошелся звук хлопка, и это послужило сигналом к началу драки. Побросав метлы, обе команды ринулись бить друг другу лица, образовав красно-зеленую кучу. Правил не было, били по всему, до чего только могли дотянуться. В ход шло все: пинки, укусы, сование пальцев в глаза, удары по яйцам и волшебные палочки. Заклятия цветными молниями поражали волшебников. Яростные кличи, крики полные боли и огромная масса бранной речи – все это создавало шум, в котором было совершенно невозможно разобрать хоть что-то членораздельное. Последним, что увидела Гермиона, оказался яркий луч заклятия, летящий прямо в ее сторону. Бонус арт. Гермиона Грейнджер. Глава 30. Герои и грязнокровка. Глава 30. Герои и грязнокровка. «Профессор Локхарт, нам срочно нужна ваша помощь». Открыв дверь, моим глазам предстал никто иной, как сам Гарри Поттер. Мальчик был встревожен. Весь испачканный и мокрый, он тяжело дышал, а из его сломанного носа тонкой струей текла кровь.